Металлические наконечники на спицах зонта скребли по стенам, а велосипед беспрестанно подпрыгивал на булыжной мостовой переулка. Он уже начал составлять в уме рапорт, намереваясь наиболее убедительно объяснить в нем свое повышение по службе, которое он решил упоминать только в закавыченном виде, так как иначе оно приобретало уж слишком большую значимость. Ошибки в их конторе случались довольно редко. Это, конечно, была крупная организация. Она состояла из множества разных департаментов и отделов. Предназначение большинства из них было совершенно непостижимо для Анвина. И вот в одном из этих подразделений была явно допущена ошибка. Кто-то что-то проглядел, и, что хуже всего, позволил этой ошибке реализоваться в некоем документе. Он замедлил ход, чтобы объехать осколки битых бутылок, и спицы его зонта согнулись при соприкосновении со стеной на одном из поворотов. Он уже приготовился услышать шипение воздуха, выходящего из проколотой шины, но, тем не менее, все обошлось. Весьма противоречивая новость, посланцем которой явился детектив Пит, тяжким бременем легла на плечи Анвина. Он смирился с ней, пусть и без особой радости. И, воодушевленный осознанием того, что является одним из самых опытных функционеров из весьма особого отдела на 14 этаже, в конце концов решил, что лучше всех подготовлен к тому, чтобы справиться с подобной напастью. Этому событию будет уделено должное внимание на каждой странице его рапорта. Несомненно, босс, прочитав окончательный вариант этого сочинения, откинется назад на спинку своего кресла и скажет себе «Слава Богу!» Это дело попало к мистеру Чарльзу Анвину, а не к какому-нибудь неумехе. Анвин поднажал на педали, чтобы велосипед не шатало из стороны в сторону, и вылетел из проулка под дождь вместе со вспугнутой им стаей голубей. За все годы службы в агентстве он никогда не сталкивался с проблемой, не имеющей решения. То, что случилось нынче утром, хотя и вывело его из равновесия, но исключением не станет. Он был уверен, что все разрешится еще до обеденного перерыва. Однако, даже помня о своих новых обязанностях и огромной ответственности, возложенной на него, Анвин продолжал все время думать о сне, приснившемся ему перед пробуждением, о том самом, настолько его обеспокоившим и отвлекшим, что он допустил подгорание утреннего омлета и чуть не прозевал женщину в клетчатом пальто. По природе он был человеком всегда дотошно и педантично анализирующим свои сновидения, умеющим внести полную ясность во все привидевшиеся ему ночные грезы и фантазии, а это являлось редким качеством, насколько ему было известно. Но он все-таки не привык к подобным шокирующим видениям. А это, к тому же, как ему казалось, было отнюдь не плодом его воспаленного воображения, но скорее напоминало своего рода официальное коммюнике. В этом сне он встал с постели и отправился принимать ванну. И там обнаружил, что в ней вальяжно расположился какой-то незнакомец, голый, если не считать шляпы. Толстая шапка мыльной пены возле его груди была серой от пепла, сыпавшегося с его сигары. Его кожа тоже была серой. Она напоминала газетную полосу, замаранную типографской краской, а на душевую занавеску было наброшено его огромное тяжелое серое пальто. Цвет присутствовал только в тлеющем огоньке на кончике сигары незнакомца. Но он пламенел так ярко, что поднимавшийся над ванной пар отсвечивал красным. Анвин встал в дверях с чистым полотенцем на руке и в банном халате, туго перетянутым поясом. Почему это размышлял он? Кому-то пришло в голову пускаться во все тяжкие, проникая в его квартиру всего лишь для того, чтобы покрасоваться голым в ванне. Незнакомец не произносил ни слова. Он поднял из воды одну ногу и стал тереть ее щеткой на длинной ручке. Покончив с этим, он снова намылил щетку и неспешно взбил пену, напоминающую пивную. Потом начал скрести другую ногу. Анвин наклонился, чтобы лучше рассмотреть его лицо под полями шляпы и увидел тяжелую небритую нижнюю челюсть, известную ему только по газетным фотографиям. Это был оперативник из агентства, находившийся в непосредственном подчинении Анвина. «Детектив Сайвард», — обратился к незваному гостю Анвин, — «что вы делаете в моей ванне?» Сайвард выпустил из рук щетку, тут же упавшую в воду, и вынул сигару изо рта. «Никаких имен не называть», — назидательно заметил он. «Мое, во всяком случае. Никогда не знаешь, кто тебя может подслушивать». Он, желая, видимо, расслабиться, глубже погрузился в мыльную пену. «Вы и представления не имеете, Анвин, как это было трудно устроить эту встречу. Вы разве не знаете, что нам, оперативникам, никогда не сообщают, кто курирует наши дела?» «Все эти годы я просто сдавал свои рапорты и отчеты на 14-й этаж. И вот, как оказывается, они ложились к вам на стол. А вы, кажется, забываете некоторые вещи». Анвин поднял руку, как бы протестуя, но Сайвард, помахав перед его носом сигарой, продолжил. «Когда Йено Хоффман совершил кражу 12 ноября, а вы заглянули в утренние газеты и увидели, что после понедельника сразу наступила среда, то, несомненно, забыли про вторник, так же, как, впрочем, и все остальные. Даже в ресторанах исключили из меню блюда, подаваемые по вторникам», — попробовал оправдаться Анвин. Огонек на кончике сигары Сайверта запылал ярче, а над ванной поднялось еще больше пара. «Вы и про мой день рождения тоже забыли», — с тяжким вздохом заметил он. «Я не получил даже поздравительной открытки, вообще ничего». «Никто не знает, когда у вас день рождения. А ведь можно было бы и догадаться. В конце концов, вы знаете мои данные лучше, чем кто-либо другой. Вам известно, что я ошибался на ее счет. Всю дорогу ошибался. Так что вы мой единственный шанс. Попытайтесь, ладно? Попытайтесь запомнить хоть что-то. Например, вот что. Глава 18. Понятно?» «Да». «Повторите. Глава 18. Глава, обозначаемая словом «слон», помимо собственной воли, произнес Анвин. «Безнадежен», — пробормотал Сайвард. При обычных условиях Анвин никогда не сказал бы «слон», если хотел сказать 18, даже во сне. Уязвленный обвинениями Сайварда, он выпалил совсем не то слово, потому что в каком-то затянутом паутиной уголке его памяти таилось давным-давно упрятанное туда поверье, согласно которому слоны никогда ничего не забывают. «Та девушка», — продолжил Сайвард, — «и у Анвина возникло впечатление, что сейчас детектив объяснит ему нечто очень важное. Я ошибался на ее счет». Только он умолк, как раздался, словно вызванный к жизни воспоминаниями Анвина, мощный игулкий трубный рев, несомненно, слоновий. «Времени нет», — деловито заметил Сайвард. Он отдернул занавеску, висящую перед ванной. И вместо стены, отделанной кафелем, Анвин увидел огни повозок передвижного лунопарка. Полосатые шатры, под сенью которых бродили и прыгали огромные тени, были там и тир, и колесо обозрения, и клетки с дикими зверями, и карусели, и все это двигалось, вертелось под мерцающими звездами. Снова протрубил слон, но на этот раз звук был более резкий, звучал в темпе стаккато. И Анвину пришлось бить по будильнику, чтобы выключить верещащий звонок. Глава вторая. Вещественные доказательства. Предметы тоже обладают памятью. Дверная ручка помнит, кто ее поворачивал, телефон помнит, кто снимал с него трубку, пистолет помнит, когда из него в последний раз стреляли и кто стрелял. Детектив же должен понимать язык этих предметов, чтобы уяснить то, что они могут ему рассказать. Мокрые носки Анвина захлюпали, когда он соскочил с велосипеда перед широким гранитным фасадом штаб-квартиры агентства. Самое высокое здание на много кварталов вокруг. Оно возвышалось, как сторожевая башня, между огороженным решеткой центральным районом и кривыми улочками старого портового города. Анвин редко отваживался забираться в кварталы к югу от агентства. Он достаточно хорошо знал из рапортов Сайварда о том, что происходит в переполненных тавернах и в извилистых переулках, образующих своеобразный лабиринт вокруг старого порта.